Ты мой возлюбленный, прекрасный, долгожданный. Ты мой спаситель, ты мой Бог, ты верный друг. Ты Иисус, любимый мой, ты самый лучший, дорогой. Твоей любовью нежно дышит все вокруг. Тебя хочу прославить я, так жаждет вся душа моя, среди искупленных и любящих тебя. Ты мой единственный, нет у меня другого. Тебе, Создатель и Творец, начала нет. Ты мой источник долгих лет, тебе всесильный, равных нет. Тебя вместить не могут тысячи планет. Ты исцеляющий бальзам, ты жизнь для верных христиан. В любви твоей сокрыт безбрежный океан. Тебе хвала и честь за дивного Иисуса, за Дух Святой, за крест Голгофский и за кровь. Благодарю Тебя я вновь за Твой святой небесный зов, за Твою чудную и дивную любовь, за то, что за меня страдал и в крестных муках счастье дал, что Ты навеки меня спас и оправдал. Достоин ты, мой Бог, чтоб я тебя прославил, чтоб возвеличил и воспел среди святых. Ты есть надежная скала, тебе и слава, и хвала. Благодарю тебя за дивный.